Из-за пазухи он вынул пузырек с коньяком. Под ватником рябила тельняшка. «Петек», — представился незнакомец. «А вы, господин, имеете вид благородной наружности. Предлагаю вместе махнуть на остров». Внешность самого Петька была крайне переменчива. Возраст его колебался между 25 и 40. В проницательных, цепких глазенках играли кураж и веселое отчаяние. «А тебе-то зачем на остров?» «В ящик насмотрелся». «Как? Зачем?» «Обижаешь, начальничек. Там девки, секс, аллигаторы. Жизнь настоящая бьет ключом». Петек глотнул из пузырька. «Тайное намерение имею. Пить бросить хочу. Я перед островом этим в аккурат закодируюсь. А там хошь не хошь, а терпи. Глядишь, и душа запоет, затренькает балалайкой об одной струне. Давай вместе держаться, мол, кореша мы. Тетка эта, редакторша, на меня глаз положила. Улетная тетка!» Отборочная комиссия сплошь из звезд шоу-бизнеса с одобрением смотрела на Алексея. Его документы и версия не вызвали никаких подозрений. Бизнесмен из провинции, фигура злободневная и одновременно безобидная. Спортивные и психологические тесты он сдал на ура. Помня наставления Мерлина, Алексей старался никому не смотреть в глаза. Несколько раз подрагивающая рука главной редакторши собиралась черкнуть напротив его имени запрещающую резолюцию. Но Алексей успевал подавить глубинный страх главной шоу-леди и был утвержден. У дверей редакции в неподдельном горе терся Петек. «Дык, как же так?» Растерянно разводил он руками. «Дык, как же так?» «Не взяли?» «Обломала тетка. Гнилая интеллигенция. Я ей сестренка, Фурманов я, назначен к вам в дивизию комиссаром. А она денежный залог. Я ей...» «Ты приходи ко мне полночь за полночь. Уважу тебя». «А она...» «Пошел вон, босяк! Деньги — зло великое для смертных. Вот я, к примеру, в двух котельных работаю, а в свободное время вагоны разгружаю». «Не журись, Петек. Как твоя фамилия? Неужто Фурманов?» «Никак нет. Ладуда я!» С горькой безнадежностью прошмыгал Петек. «Заметано! Завтра будешь в списках!» Известно, что политику делают деньги, а большие деньги творят чудеса. Редакция нового шоу не собиралась отступать от земных, хорошо зарекомендовавших себя законов бытия. И участь Петра Ладуды была благополучно решена. На следующий день, побритый тщательнее обычного, он уже сидел в уютном зале, где были собраны участники проекта. «Решок!» — простонал Петёк в сладостной истоме. «Братушка, родимый!» И троекратно поцеловал Алексея, пощенячьи ткнувшись в щеки. «Осчастливил! Век не забуду!» В голубых хулиганских глазах Петька сверкнули неподдельные хрустально чистые слезы.